«Мир да любовь вам, дети мои!» Огромный бородатый мужик в шикарном костюме раскачивался в кресле-качалке напротив кровати и весело скалился. Что-то в нем показалось мне смутно знакомым, и, проморгавшись, я с изумлением узнал Посейдона. «Знатный костюмчик!» — прохрипел я похмельным горлом. «Первый раз вижу тебя одетым!» «Ну, я иногда люблю в казино побаловаться, а туда без трусов не пускают, сволочи! Пришлось вот потратиться!» «Афина, племяшка, проснись! Твоя сова, кажется, сдохла!» Я вдруг ощутил, что правое плечо нездоровым образом онемело, и заранее, предчувствуя неприятность, скосил в ту сторону глаз. На плече лежала золотоволосая головка. Но это еще полбеды. На моем плече золотоволосые головки часто лежат. Беда в том, что головка принадлежала Афине, а та, судя по ленивому копошению, случившемуся под одеялом, готова была вот-вот проснуться. Я покрылся холодным потом. Ну, хорошо. Поцеловал я ее вчера случайно. Оставил у себя, потому что от изумления в обморок хлопнулась. Но зачем в свою кровать положил? Мог бы в зале на диване устроить. А если такой уж джентльмен, так устроился бы на нем сам, уступив ей кровать. Что за безумная мысль разделить с ней ложе? При том, что между нами ничего не было и быть не могло. Афина то ли так и вошла в ночь, оставаясь без сознания, то ли плавно перебралась в безмятежный, беспробудный пьяный сон. Что до меня, то даже в невменяемом состоянии я не соглашусь провести с ней ночь любви. Наверное. Между тем ладошка Афины под одеялом пару раз ощупала мой бок, и когда стало ясно, что вряд ли я снюсь ей, мудрейшая подняла на меня глаза, полные недоверчивого ужаса. Тот факт, что в моих глазах ужаса было не меньше, ее нисколько не смутил. Крепкий острый кулачок трижды вонзился мне в печень, и пока я хватал ртом воздух от боли, она прошипела: «Негодяй! Похотливый подонок! Я тебя кастрирую!» «Ничего не было!» С трудом выдавил я, пока она не привела угрозу в исполнение. «Я тебе...» «Ну, тише, тише, дети мои!» — укоризненно пробасил Посейдон. «Мне вот только ваших семейных сцен не хватало. Можно подумать, что я именно для этого выбрался на берег и нацепил этот дурацкий костюм. Афина, сдохла, говорю, твоя птичка!» «Что?» Она наконец соизволила оставить меня в покое, привлеченная настойчивостью гостя. «Птичка! Сдохла! Кажется, обожралась чего-то. У нее пузо твердое, что твой камень». «Это она мясо жареного», — прохрипел я. «Мы тут вчера мясо со сковороды просыпали. Наверное, все склевало». «А вы, я смотрю, весело время проводите. Вечером напиваетесь в хлам, мясо по полу раскидываете, утром отношения выясняете. Эх, молодость, молодость, завидую». «Как ты сюда попал?» Слова все еще давались с трудом. Афина обработала мою печень очень профессионально. И она же не дала Посейдону ответить, навалившись мне на грудь локтями. И даже одной грудью, обнаженной. Да что ж такое творится? И потребовав: «Дай сюда сову». Посейдон, не вставая, швырнул ей пернатую тушку, и я вздохнул свободнее. Афина упала на спину, ловко закосив под футбольного вратаря. «Как ты сюда попал?» Воспользовавшись тем, что мудрейшая с трогательной заботой принялась ощупывать пузо обжоры совы, повторил я. «Дверь была не заперта», — простодушно объяснил гость. «То есть она была закрыта, но я ручку туда-сюда покрутил, и она открылась. Я же не знал, что вы еще спите. Ничего не помешал?» «Своевременный вопрос». Я выбрался из-под одеяла подальше от Афины и не без удовлетворения обнаружил, что в трусах. Значит, до греха в самом деле не дошло. Уже плюс. Подобрав с пола штаны и натянув их, я озабоченно ощупал печень. Та болела. Ну, в общем, терпимо. Что же она меня так, без предупреждения? Впрочем, она всегда так. Просто я от ее стиля отвык. Вдруг показалось, что в ответе Посейдона чего-то не хватает. Пытливый взгляд на владыку в море ничего не дал. Тот беззаботно раскачивался в кресле, сложив руки на пузе. «Ах, да, дверь, которую я прикрыл, но не запер. А как ты узнал, где я живу?» «А ты здесь живешь?» Я изумленно вытаращился на Посейдона. В ответ получил невинный взгляд ребенка. «Ну да, я здесь живу. А что, по-твоему, я здесь еще могу делать?» «Афину трахать», — с легкостью предположил он, и я поперхнулся. «Пусть даже не надеется», — промурлыкала мудрейшая. Массаж птичьего брюха настолько увлек ее, что даже на справедливое негодование отвлекаться не пожелала. «Так он тебя что, не трахнул?» «И не трахнет, никто не трахнет, я не позволю». «Фррр!» — довольный Посейдон даже слюной брызнул. «Зарекалась акита на нерест ходить! Все равно от икры брюха лопнула!» Он подмигнул мне. «А ты не отпускай руки!» «В смысле, не руки?» «Ну, в общем, не опускай! Рано или поздно даст!» «Не дам!» «За что же ты меня три раза в печень-то, а?» Я сукоризной посмотрел на Афину. «Если знала, что я тебя не трахну, а?» «Для профилактики. И еще ты вчера мне в рот свой язык засунул». «А что я должен был тебе в рот засовывать?» Посейдон захохотал и так сильно качнулся назад, что чуть не перевернулся. Сообразив, чем это чревато, поспешно взял себя в руки и постарался стать серьезным. «Мы с тобой, Арес, потом в кухню выйдем, и я расскажу, что еще можно бабам в рот засовывать». «Дядюшка, ты говоришь пошлости», — все тем же мурлыкающим голосом пропела Афина. Никогда прежде не слышал, чтобы она разговаривала таким тоном. «Правда, жизни не может быть пошлой», — патетически провозгласил Посейдон. «А если серьезно, то я вас нашел с помощью кадуция». «Ты нашел Гермеса?» «Я нашел Гефеста. Вернее, это он нашел меня. Опять же, с помощью кадуция, само собой». «Не понял». «И я не поняла. И мы не поняли, правда, моя птичка? Афина все-таки что-то сделала с совой. Та пришла в себя и теперь смотрела вокруг охреневшим взглядом, в то время как хозяйка целовала ей пузо. «Идиллия, бляха-муха. В моей постели лежит прекрасная дева и в засос с умилением целует домашнюю скотину. Все бы ничего, только эту деву зовут Афиной, а скотина пернатой называется совой. Короче, по его словам, дело было так. Посейдон тоже воздал должное зрелище любви между богом и птицей, но сумел первым отвлечься от него и вернулся к прерванному разговору. Шустрый Гера нашел Гефеста в каком-то баре и стал нести ахинею насчет того, что вы подозреваете Хромова в убийстве Афродиты. В этом месте я покосился на Афину, но та продолжала источать любовь к воскресшей птичке. Поражаться глупым россказням Гефеста или Гермеса ей было некогда. Оба якобы были сильно под градусом, поэтому подрались. В самый решительный момент в бар заявилась полиция, и Гефеста забрали в участок. А Гера улетел на своих сандаликах. От него остался только кадуций, который копы подобрали и утром отдали Гефесту. Он навешал им лапши, что это семейная реликвия и все такое. Хотя при чем тут лапша, если это в самом деле реликвия? Да. Он меня было дело начал уверять, что никакого отношения к смерти Афродиты не имеет. Только я сказал, что это все чушь, и речь должна была идти про общий сбор олимпийцев во Владике. Тогда он вытаращил глаза и сказал, что в первый раз об этом слышит. И, понятно, никуда не поедет. А если куда и поедет, так только туда, где есть заводы-гиганты. Например, в Челябинск. Где, кстати, этот Челябинск? На Урале, проворчал я. От побережья далеко, это к делу не относится. Рассказывай дальше. А больше не о чем рассказывать. Он отдал мне кадуцы и смылся, а я потащился к Афине. Я ж не знал, что у вас брачный сезон начался, игры в самом разгаре. Вон, сову чуть до смерти не извели. Я, Арес, вообще думал, что здесь Афина живет. Ты не в обиде? В обиде. Что, незаметно, что тут закоренелый холостяк живет? «Между прочим, незаметно», — зачем-то встряла Афина. «Я сама удивилась, что у такого хама, мужлана, вот за такие слова я тебе вчера язык в рот и засунул». Я сердито посмотрел на нее. «Еще раз засунешь — откушу. Если опять в обморок не хлопнешься, дева-воительница». Афина залилась краской и поспешила уставиться на сову. «Дескать, на самом деле все эти разговоры мне до лампочки». Для меня сейчас нет ничего дороже этой птички. Но тему все-таки поспешила сменить. Значит, Гермес успел повидаться с Гефестом, и его можно вычеркнуть из списка. Что еще за список? Удивился Посейдон. Мы с Аресом? Вы с Аресом? Он даже захрюкал от удовольствия. Ты не представляешь, как это мило звучит, племяшка. Мы с Аресом! Хо-хо-хо! Дядюшка! Клянусь, Афина хотела запустить в него совой, но вовремя спохватилась, и это спасло птицу от повторной реанимации. Ты становишься невыносим. Арес предложил по возвращении еще раз пройти по маршрутам Гермеса и навестить тех, с кем он должен был встретиться, но не факт, что встретился. Я согласилась, что это разумное предложение. Вот что я имела в виду, а совсем не то, на что ты пытаешься намекнуть. Погоди. Я поспешил вставить свое веское слово. «А разве мы вчера не договорились, что все эти смерти — закономерная случайность? К тому же Прометей остается в Германии». «Вот как?» — оживился Посейдон. «С Герой надо понимать». «Дядюшка, ты еще и сплетник». «Ничуть, племяшка. Исключительно научный интерес. Ради пополнения жизненного багажа, так сказать. Так с Герой или нет?» «Да, с Герой». Недовольно подтвердила Афина. Геракл тоже решил в Африке остаться. Не с Деметрой. Ну что ж, чего-то подобного следовало ожидать. Продолжай, Арес. Я тебя перебил, извини. Ничего. Просто если Прометей и Большой Гера не вернутся, кто пойдет по маршруту Гермеса? Одна пойду, угрызнулась Афина. И сколько времени тебе на это понадобится без крылатых сандалий? К тому же мы вчера договорились... Я ни о чем не договаривалась. Это все твои теории. Ну-ка, ну-ка. Посейдон снова с видимым интересом подался вперед. Что у вас там за теории появились? Этот мудрец, видишь ли, считает, что не люди служат богам, а боги служат людям, как предмет для отправления культа. Предмет! И в этом наша миссия. Так-так-так, очень интересно, очень. А когда старые боги становятся людям не нужны, они умирают. Прямая зависимость богов от людей. Большей нелепицы я в жизни не слышала. Ойли, а когда Парис сказал, что Афродита красивее, чем ты, для тебя это было меньшей нелепицей? Это совсем другое дело, дядюшка, это личное. Хорошо, оставим личное в стороне, вернемся к общему. Мне думается, что Арес прав. Я долго валялся на дне океана, любуясь проплывающими сверху кораблями, и пришел к тому же выводу, что и он. Почему? Потому что за свою долгую жизнь ни разу не встречал Бога, который бы сказал: «Я был забыт своим народом и уже десятки тысяч лет скитаюсь по свету, не зная, где кинуть старые усталые кости». Таких богов нет, племяшка. А причина одна — та, на которую указал Арес. Вы все удивлялись, отчего я сохранил больше влияния, чем любой из олимпийцев. Да потому что моряки до сих пор меня помнят. Пересекают экватор и каждый раз вспоминают. В этом моя сила. А забытые боги никому не нужны. Вот, — довольно поддержал я. Погоди, — Посейдон махнул на меня рукой, хоть я и не думал продолжать. Есть еще один нюанс, почему мы после смерти исчезаем навсегда. Когда люди отправляются в царство Аида и сохраняют малюсенькую, но надежду на возвращение. Да потому что мы выполнили свою миссию и больше здесь не нужны. Бог сделал свое дело, Бог может уходить. Это я уже где-то слышал, удовлетворенно отметил я, убедившись, что Посейдон высказал все, что хотел. Афина тоже задумчиво молчала. Я мог говорить, сколько влезет, и я сказал. Предлагаю пересмотреть наше первоначальное решение, мудрейшее. В любом случае, тебе одной этот маршрут не потянуть. А Прометей с Гераклом не вернутся. Мне кажется, они нашли то место, где без них сейчас не могут обойтись. Вот и все. Тебе кажется? А ты кто? Пифия? Кассандра? Ах, да, я забыла. Ты же у нас Дельфийский оракул. Зря ты не хочешь к Аресу прислушаться, Афина. Сурово вступил Посейдон. «Думаешь, я просто так заинтересовался, с кем Прометей остается в Германии? Ничуть не бывало. Это можно было легко предсказать. так что арест дело, говорит. Какое дело, дядюшка? С досадой поморщилась она. Оставить все как есть? Но мы ведь уже приняли решение. Как нам теперь его пересматривать? Вдумчиво, с учетом новых обстоятельств. Это лосось второй раз на нерест не ходит, а нам разум для того и дан, чтобы можно было свои ошибки исправлять. Так что, отменять общий совет? Если обстоятельства диктуют это, значит отменить. Тем более, что приехать на него согласился только ты, — вставил я. Тем более. Афина села на кровати, завернувшись в покрывало, отсадила сову на прикроватную тумбу и устало вздохнула. Мне кажется, что вы уже все решили, и мое мнение ничего не изменит. Вдвоем против слабой, беззащитной женщины. Ни хрена себе беззащитной! Я потер печень, которая все еще побаливала. Это значит, что ты уже отключила упрямство? Осведомился Посейдон. И включила разум? Может быть. Афина грустно улыбнулась. А может, просто устала бороться с двумя грубыми самцами? Честное слово. В этот момент на нее было приятно смотреть. Перед нами действительно сидела слабая, беззащитная женщина. Прекрасная, но уставшая бороться с жестоким миром. Даже жалко, что я со времен горы помнил, с какой неумолимостью она умела переламывать жестокий мир под себя. «О, видал?» — Посейдон пихнул меня в печень. Случайно и шутя, но я все равно на всякий случай скособочился. «Вот все самки так говорят. А про себя довольно ручки потирают. Ловко, мол, я этих простофиль к нужному решению подвела. Дядюшка, я не самка. Если мы самцы, то ты самка, — безапелляционно отрезал владыка морей. То, что у тебя еще ни одного мужика не было, суть не меняет. Тем более, что у вас тут, я погляжу, дело налаживается. И он опять пихнул меня в печень. А ты слушай и на ус мотай. Кто, кроме меня, научит, как правильно с этой стервозой обращаться?